Ее письмо был чистый лист, в ушах от музыки лишь свист. Плюнул на грамоту, толкнул свой ум, осталось написать постскриптум. Не строчки новизны, все постовы давно видят сны, но отвлечен от лишних дум мой постскриптум. От вещих рун и отыграем наш постскриптум. Каждым годом я все ближе к тебе, с каждой секундой что-то рвется во мне. Сколько осталось от выть лун, вот он мой последний постскриптум.